Эфир не телевизионный, эфир физический, он так важен для нас. Релятивисты в недоумении, что происходит. А мы говорим, эфир правит миром. Что случилось, говорят релятивисты. А мы говорим, все хорошо. Сидят релятивисты, грустные, что даже не могут сказать ни слова. И только Эйнштейн смеется над ними. А я вас обманул. И только Эйнштейн сидит и смеется. А я вас обманул. Решили релятивисты отомстить и им, и оспорить Лоренцев закон. Как ни старались они, но ничего же не вышло у них, ибо они настолько наивны, настолько тупы, чтобы что-то опровергнуть. Эйнштейн посмотрел на них скоса, увидел эту брешь в их душе и сказал, каким же нужно быть идиотом, чтобы попробовать что-то, нужно сначала его осознать. Релятивисты слушали, не могли они и слова сказать, потому что этот лимит, этот негодный лимит, просто мозг их оцепил. Не могут выйти они с экрана его. Не могут. Так что, эфир, будешь жить ты вечно, будешь ты той субстанцией, которая ведет нас к началу, нас к истине, которая поможет нам жить. Та-да-да.